Глава 51. Blackout Days. Фентаграм. Если бы я могла разукрасить небо, то звезды светили бы кроваво-красным светом. Что значит тишина внутри? Настолько тихо, что я не слышу биения собственного сердца, не слышу своего дыхания. Только пустоту. Нет никаких слез, боли, злости, демонов и их голосов. Абсолютная тишина. Мое тело зависло в одной позе на кресле в конце комнаты, скрываясь в темноте. Я выключила свет, чтобы не видеть кровь Джонатана, чтобы не быть свидетелем того, что позволило ему жить после всего. Жизнь словно остановила свой ход, и я не знаю, как мне продолжать жить, когда правда настолько болезненна. Когда все то, во что верила, любила, ценила и защищала всей своей неистовой силой, оказалось ложью. Правда была у меня под носом все это время, но я была слишком слепа, чтобы видеть истину. И знаете, что привело к такому ужасному исходу с кучей потерь? Любовь. Это чувство становится виной всего произошедшего в моей жизни. В одно мгновение любовь способна оживить каждую мертвую часть меня, подарить крылья, но в следующее она становится моей погибелью. Сейчас я не чувствую себя живой из-за любви. Я ощущаю себя мертвой и пустой во всех отношениях, когда правда, наконец, оседает в голове со страшными последствиями. Если бы все люди в мире лишились чувств, то потери и боль сократились бы в разы. Из-за чувств начинаются войны, когда люди соревнуются за господство, за ущемленную гордость, пытаясь доказать свою правоту и право на территорию. Если бы властям было плевать, и они ничего не ощущали бы по этому поводу, люди не сражались бы за кусок земли, убивая невинных и лишая их дома. Людьми руководят яростные эмоции и чувства. Чувства приводят к смерти. И я должна была усвоить этот урок, но теперь, когда мое сердце перестало питать надежду, я думаю, чувства мне больше не грозят. Джонатан убил их правдой. Он убил все. И виной тому были чувства. Из-за любви погибла вся моя семья. Щелчок открывающейся двери свидетельствует о возвращении Лиама. Свет загорается в комнате, ярко освещая все пространство. Я не жмурюсь, оставаясь в одной позе с тишиной внутри себя. «Черт!» Голос Лиама обрывается, когда он сталкивается с моими глазами, и понимание искажает черты его лица. Лиам знал. Все это время знал, кто был моим преследователем, не удосужившись сказать мне правду. Я должна была догадаться, судя по его реакции при каждом упоминании Джонатана. Но я, как всегда, оставалась слепа к правде. И Райан знал, судя по взглядам, которые он бросал на Джонатана. Они оба знали и врали, смотря мне прямо в глаза. «Ты узнала правду?» Его голос искажен притворным спокойствием. Лиам делает медленные и аккуратные шаги ко мне, смотря так, словно я бомба, которая собирается взорваться. Я не собираюсь взрываться. Я собираюсь утонуть в этой тишине. Глаза Лиама с опаской смотрят на пистолет в моей руке. Он смотрит так, будто я монстр, готовый выстрелить в него в любую секунду за его ложь. Возможно, я должна сделать это, чтобы прекратить череду вранья от близких мне людей. С громким стуком пистолет падает из моих рук. Лиам дергается от внезапного звука. «Узнала. Но ты знал все это время». Чувство вины появляется на его лице. «Сейчас я рада тишине внутри, ведь не чувствую предательства из-за лжи Лиама. Мне плевать. В груди настолько пусто, что если бы монстры совершили сейчас то же самое над моим телом, что и в ту ночь, я бы ничего не почувствовала. Я не сказал, потому что знал, к чему это приведет. Мои губы искривляются в горькой улыбке, и я отворачиваюсь от лица Лиама, наполненного эмоциями. Они мне противны. Мне противно все, что хоть как-то связано с чувствами. И к чему это привело? Спрашиваю, возвращая свои глаза к его, чтобы видел все, что делает со мной их ложь. Ложь, которая сломила меня окончательно. Я не мог рассказать. Джонатан был единственной помощью, которая могла привести нас к победе, к финишу. Это ничего не объясняет. Если бы я узнал раньше, с пустотой внутри мне удалось бы расправиться с монстрами быстрее. У меня бы не было людей рядом, которые отвлекали. Мне не пришлось бы искать им защиту. Их попросту не было бы рядом. Пустая оболочка не пустила бы людей в свою жизнь. И я знал, что это приведет тебя к победному состоянию. Иногда ложь уберегает нас, и я пытался уберечь тебя. Я не хотел, чтобы ты становилась тенью прежней Ребекки. Когда ты узнал? Лиам сглатывает, виновато смотря на меня. Но я должна знать. Должна знать, сколько времени меня водят за нос. За пару дней до того, как ты попросила меня найти защиту. Джонатан сам пришел ко мне. Признался во всем и пообещал, что отвлечет их внимание от тебя. Он делал это все время, поэтому они так долго не могли выйти на нас. Джонатан защищал тебя, и я не мог от этого отказаться. Если это возможно, то в груди становится еще тише. Опасно, тихо. Защищал меня? Джонатан убил меня. Он убил все самое ценное в моей жизни. Мне определенно не нужна подобная защита. Моя интуиция кричала о том, что у Лиама есть тайны, но я, как всегда, проигнорировала, не замечая очевидного. Он ведь все время нервничал, вырывал свои волосы на голове. Утаивание правды изводило его. Я встаю с места, желая уйти туда, где меня никто не будет тревожить. Я хочу окунуться в свою тишину, чтобы она окончательно поглотила меня и подготовила к финалу этой истории. «Куда ты?» Обеспокоенно спрашивает Лиам, но не решается схватить за руку. «В блаженную тишину». С этими словами выхожу на улицу в тихую ночь. В этот раз мой взгляд не устремляется в небо. Я не хочу смотреть на родителей и показывать им пустую оболочку, которой стало благодаря любви. В машине меня встречает запах Джонатана, сладкий и терпкий. Запах, который больше не ассоциируется с детством. Теперь эти воспоминания — полная пустота и тишина, похожая на смерть. Мой телефон вибрирует рядом. Бросаю равнодушный взгляд на него, видя сообщение с незнакомого номера. Я собираюсь проигнорировать, но что-то живое внутри меня кричит посмотреть. Вялой рукой беру телефон, и мое сердце оживает. Оживает паникой и ужасом в каждой моей клеточке. Незнакомый номер. «Интересно. Твоя подруга Ангел будет такой же на вкус, как и предыдущая». Не колеблясь, завожу двигатель и мчусь по указанному адресу, который сразу же пришел после первого СМС. Больше нет тишины и пустоты. Я слышу лишь бешеный гул в ушах. История повторяется, и, возможно, в этот раз я, наконец, встречу свой конец, но не позволю им забрать Мелани. Сегодня никто не умрет, кроме меня, как и должно было быть в ту ночь.